же Сайрас Смит долго стоял у провала и, устремив взгляд в его темное жерло, напряженно прислушивался, не произнося ни слова. Моряк подошел к нему и, тронув его за плечо, сказал: «Мистер Смит». «Вы что, друг мой?» — спросил инженер, словно очнувшись от сна. «Факелы наши того и гляди угаснут». «В дорогу!» — скомандовал Сайрас Смит. Маленький отряд распростился с пещерой и стал подниматься по темному водостоку к берегам озера. Тот на этот раз замыкал шествие, и, как это ни странно, время от времени все еще злобно рычал. Подъем был довольно трудный. Колонисты решили передохнуть и на несколько минут остановились в верхнем гроте, представлявшем собой как бы площадку на середине этой длинной лестницы с гранитными ступенями. Затем все снова принялись карабкаться вверх. Вскоре на них пахнуло свежим ветерком. На стенках канала уже не блестели капли воды, она испарилась. Побледнел свет горевших факелов. Факел Наба последний раз вспыхнул и угас. Надо было поторапливаться, чтобы не идти в кромешной тьме. Путники прибавили шагу, и около 4 часов дня, когда потух последний факел, который нес Пенкроф, Сайрас Смит и его товарищи уже выходили из отверстия водостока. Глава 19. План Сайраса Смита. Фасад гранитного дворца, веревочная лестница, мечты Пенкрофа, душистые травы, природный кроличий садок, водопровод для нового жилища, вид из окон гранитного дворца. На следующий день, 22 мая, начались работы по благоустройству нового жилища. Колонистам не терпелось поскорее переселиться из трущоб, пристанище очень неудобного, в просторное сухое жилище, скрытое в горном кряже, недоступное ни волнам морским, ни ливнем небесным. Совсем забросить трущобы колонисты не собирались. Сайрас Смит предполагал устроить там мастерскую. Прежде всего, Сайрас Смит постарался точно установить, в какую сторону обращен фасад гранитного дворца. Он поспешил на берег моря к подножью гранитного вала. И поскольку кирка, оброненная журналистом, несомненно, упала на берег, то достаточно было найти ее, чтобы определить, куда обращено отверстие, проделанное в стене пещеры. Кирку Гедеон Спилет разыскал без труда. Она вонзилась в песок как раз под окном, пробитым приблизительно на высоте 80 футов от берега. Скалистые голуби уже влетали и вылетали через это оконце, как будто колонисты для них и отыскали гранитный дворец. Инженер задумал разделить левую сторону пещеры на несколько комнат и прихожую, пробить для них по фасаду 5 окон и дверь. 5 окон! Пенкроф был этим очень доволен, но дверь считал бесполезной роскошью, поскольку старый водосток представлял собой устроенную самой природой лестницу, по которой всегда легко будет проходить в гранитный дворец. «Друг мой», — заметил Сайрас Смит, «если нам легко будет по этой лестнице войти к себе в дом, то и другие также легко могут туда попасть. Я, наоборот, собираюсь крепко-накрепко замуровать отверстие водостока и, если понадобится, совсем его скрыть, а для этого возвести плотину и поднять уровень воды в озере». «А как же мы будем входить?» — спросил моряк. «По наружной лестнице», — ответил Сайрас Смит. «Сделаем веревочную лестницу. Лишь только взберемся, поднимем ее, и тогда уж никому не влезть в наше убежище». «Да зачем такая осторожность?» — удивился Пенкроф. «Звери здесь, кажется, не очень опасные, а туземцев на нашем острове не имеется». «Вы вполне в этом уверены, Пенкроф?» — спросил Сайрас Смит, глядя на него. «Ну, как сказать? «Совсем быть уверенным нельзя, пока не обследуем весь остров», — ответил моряк. «Да», — подтвердил Сайрос Смит, — «мы ведь пока знаем лишь небольшую часть острова. Но если у нас здесь и нет врагов, могут нагрянуть незваные гости из других мест. Эти широты Тихого океана пользуются недоброй славой. Давайте-ка примем меры против возможных опасностей».